Глава 17. Господи Боже мой! Мордаун, поравнявшись с домом, увидел Д'Артаньяна на пороге у входа, а солдат, лежащих на траве в саду, в полном вооружении. «Эй!» — закричал он задыхающимся от быстрой скачки голосом. «Здесь еще пленники?» «Здесь», — сказал сержант, поспешно вставая вместе с прочими солдатами и отдавая честь Мордаунту. «Хорошо. Отряди 4 человек, взять пленных и отвезти их сейчас же ко мне на квартиру». 4 солдат вышли. «Что угодно?» — спросил Д'Артаньян своим насмешливым тоном. «Что вам угодно?» «Мне угодно, милостивый государь», — сказал Мордаунт, «чтобы эти 4 человека взяли пленников и отвели ко мне на квартиру». «А зачем это, позвольте спросить?» — сказал Д'Артаньян. «Извините за любопытство, но мне желательно бы знать все, что до них касается». «Потому что пленники принадлежат теперь мне», — отвечал Мордаунт надменно. «И я располагаю ими как мне угодно». «Позвольте, позвольте, любезнейший, вы, кажется, ошибаетесь», — сказал Д'Артаньян. «Пленники обычно принадлежат тем, кто их взял в плен, а не тем, кто смотрел, как их брали. Вы могли бы взять милорда Винтера, вашего дядюшку, как говорят, но вы предпочли убить его. Это ваше дело. Мы с Дювалоном могли убить этих 2 дворян, но предпочли взять их в плен. У всякого свой вкус». Губы Мордаунта побледнели. Д'Артаньян понял, что дело плохо, и начал барабанить марш в дверь. При первом же такте Портос вышел и встал по другую сторону двери. Стоя на пороге, он головой касался верхней перекладины. Этот маневр не ускользнул от Мордаунта. «Милостивый государь», — сказал он, начиная горячиться, — «ваше сопротивление будет бесполезно. Этих пленников отдал мне сейчас главнокомандующий генерал, мой славный покровитель, Оливер Кромвель». Эти слова поразили Д'Артаньяна как гром. Кровь ударила ему в голову, глаза помутились. Он понял жестокое намерение молодого человека и инстинктивно схватился за эфес шпаги. Портос смотрел на Д'Артаньяна, чтобы знать, что ему делать, сообразуясь с его движениями. Этот взгляд Портоса пробудил опасения в Д'Артаньяне. Он начал упрекать себя, что позвал на помощь грубую силу Портоса, когда надо было вести дело хитростью. «Насилие, — думал он, — погубит нас всех. Друг Д'Артаньян, докажи этому молодому змеенышу, что ты не только сильнее, но и хитрее его». «Ах, — сказал он с низким поклоном, — отчего же вы не сказали этого сразу? Как, вы пришли от Оливера Кромвеля, знаменитейшего полководца нашего времени?» «Прямо от него», — сказал Мордаунт, сойдя с лошади и отдавая ее одному из солдат. «Отчего же вы этого сразу не сказали?» — продолжал Д'Артаньян. «Вся Англия принадлежит Кромвелю. Вы его именем требуете у меня пленников, и я повинуюсь. Они ваши. Берите их». Мордаунт пошел вперед с торжеством, а Портос, изумленный, глядел на Д'Артаньяна с глубоким недоумением и хотел что-то сказать. Д'Артаньян наступил Портосу на ногу, и тот понял, что это просто хитрость. Но только Мордаунт ступил на порог двери и, сняв шляпу, хотел пройти между друзей, дав знак 4 солдатам следовать за ним, как Д'Артаньян положил руку на плечо молодого человека и сказал с самой обворожительной улыбкой: «Извините. Если знаменитый полководец Оливер Кромвель отдал вам наших пленников, то он, конечно, дал письменное предписание». Мордаунт вдруг остановился. «Он, без сомнения, дал вам для меня записочку или хоть какой-нибудь клочок бумаги, чтобы я точно знал, что вы пришли от него. Потрудитесь передать мне этот клочок бумаги, чтобы я хоть чем-нибудь мог извиниться перед моими соотечественниками. Иначе, вы понимаете, я уверен, что генерал Кромвель не желает им зла, но поступок с моей стороны будет неблаговиден». Мордаунт отступил и, почувствовав удар, бросил на Д'Артаньяна ужасный взор. Но Д'Артаньян отвечал ему самой любезной, самой дружеской улыбкой. «Если я вам говорю что-нибудь, — сказал Мордаунт, — то надеюсь, что вы не обидите меня с сомнением». «Я, — вскричал Д'Артаньян, — чтобы я когда-нибудь сомневался в ваших словах, сохрани Бог. Напротив, я почитаю вас благороднейшим дворянином, судя по внешности. И сказать ли вам откровенно, — продолжал Д'Артаньян с простодушным выражением лица. — Говорите, — сказал Мордаунт. — Вот господин Дювалон богат. У него 40 000 ливров годового дохода, и, следовательно, он не ведет счет в деньгах. Я говорю не за него, а за себя. — Ну, что же дальше? — Я не богат. В Гасконии это не бесчестие, там все бедны. И Генрих IV, блаженной памяти король Гасконский, как его величество Филипп IV, король Испанский, никогда не имел ни гроша в кармане. — Договаривайте, — сказал Мордаунт. — Я вижу, что вы хотите сказать. И если это вас удерживает, то затруднение уничтожить легко. — Я знал, — сказал Д'Артаньян, — что вы очень догадливы. Вот в чем дело. Я живу шпагой, то есть получаю больше ран, чем банковых билетов. Взяв сегодня этих двух французов, должно быть знатных, кавалеров ордена подвязки, я думал, вот клад! Я говорю двух, потому что Дювалон богат и всегда уступает мне своего пленника. Мордаунт, совершенно обманутый велеречивым добродушием Д'Артаньяна, улыбнулся, как человек, вполне понимающий представленные ему доводы, и отвечал кротко. «Я сейчас получу письменные приказания, и с ним 2000 пистолей. Но между тем позвольте же мне увести этих людей». «Нет», — сказал Д'Артаньян. «Что для вас значит каких-нибудь четверть часа позже? Я человек точный и люблю аккуратность в делах». «Однако же», — возразил Мордаунт, — «я здесь командую и мог бы вас принудить силой». «По всему видно», — сказал Д'Артаньян с приятной улыбкой, — «что хотя мы с Дювалоном и имели честь путешествовать вместе с вами, но вы нас вовсе не знаете. Мы дворяне, французы, и вдвоем можем убить вас и ваших 8 солдат. Ради бога, господин Мордаунт, не настаивайте. Если мне противоречат, я сам начинаю противоречить и делаюсь упрям, как зверь. А он, — продолжал Д'Артаньян, указывая на Портоса, — еще упрямее меня. Кроме того, мы посланы сюда кардиналом Мазарини, представителем французского короля. Из этого следует, что мы теперь представляем короля и кардинала, и в качестве посланников лица неприкосновенные. Оливер Кромвель, конечно, такой же великий политик, как и великий полководец, он это понимает. Итак, попросите у него письменное приказание. Ведь это для вас ничего не значит. — Да, письменное приказание, — сказал Портос, начиная понимать намерения Д'Артаньяна. — Больше у вас ничего не спрашивают. Как Мордаунту не хотелось употребить насильственные меры, но он очень хорошо понял, что Д'Артаньян прав. С другой стороны, военная известность Д'Артаньяна была известна Мордаунту, и, вспомнив подвиги его в это утро, он задумался. Совершенно не зная отношений и глубокой дружбы между 4 французами, он перестал сомневаться, признавая справедливость выкупа. И так он решился отправиться не только за письменным приказанием, но и за 2000 пистолей, в которые сам оценил 2 пленников. Мордаунт вскочил в седло и, приказав сержанту стеречь хорошенько, поскакал обратно. «Хорошо», — сказал Д'Артаньян, — «четверть часа до палатки, четверть часа назад. Это больше, чем нам надо». Потом, возвращаясь к Портосу без малейшего изменения в лице, так что наблюдавшие за ним могли подумать, что они продолжают тот же разговор, он сказал, смотря ему прямо в лицо. «Портос, выслушайте меня внимательно. Во-первых, ни одного слова из нашего разговора не должны знать друзья наши, чтобы они не знали услуги, которую мы им окажем». «Дело», — сказал Портос, — «понимаю». «Идите в конюшню, оседлайте с мушкетоном лошадей, вложите пистолеты в кобуры и выведите коней на нижнюю улицу, так, чтобы осталось только вскочить в седло. Остальное — мое дело». Портос не сделал никакого замечания и повиновался с полным доверием к распорядительности своего друга. «Иду», — сказал он. «Можно мне войти в их комнату?» «Нет, незачем». «Так возьмите там мой кошелек, я оставил его на камине». «Будьте спокойны». Портос тихо и спокойно пошел к конюшне мимо солдат, невольно дивившихся его высокому стану и мощным членам, несмотря на то, что он был француз. На повороте улицы встретил он мушкетона и повел его за собой. Д'Артаньян вошел к друзьям, насвистывая песенку, начатую им после ухода Портоса. «Любезный Атос, я подумал о том, что вы говорили, и согласен с вами. Я решительно раскаиваюсь, что ввязался в это дело. Вы правы, Мазарини негодяй. Я решился бежать с вами без размышлений, будьте готовы. Шпаги ваши вон в том углу, не забудьте их, эти инструменты могут быть очень полезны в наших обстоятельствах. Да, где же кошелек Портоса? А, вот он!» Д'Артаньян спрятал кошелек себе в карман, друзья смотрели на него удивленно. «Ну, что тут удивительного?» — сказал Д'Артаньян. «Я был слеп, Атос возвратил мне зрение, вот и все. Идите сюда». Друзья приблизились. «Видите вы эту улицу?» — сказал Д'Артаньян. «Там будут стоять лошади. Вы выйдете в дверь, повернете налево, вскочите на лошадей и кончено. Не заботьтесь ни о чем, кроме сигнала. Сигналом будет мой крик: «Господи, Боже мой!» «А вы дайте слово, что вы от нас не отстанете, Д'Артаньян», — сказал Атос. «Клянусь Богом!» «Решено!» — воскликнул Арамис. «На крик «Господи, Боже мой!» мы выходим, опрокидываем все, что попадается навстречу, бежим к лошадям, садимся и летим. Так? Совершенно!» «Видите, Арамис», — сказал Атос, — «я всегда утверждал, что Д'Артаньян лучше нас всех». «Ого!» — сказал Д'Артаньян. «Комплименты! Прощайте! Я иду». «Но ведь вы бежите с нами?» «Разумеется! Не забудьте же сигнала! Господи, Боже мой!» Он вышел так же спокойно, как и вошел, насвистывая ту же песенку. Одни солдаты играли, другие спали, а двое старательно и фальшиво пели в углу псалом «На реках вавилонских». Д'Артаньян подозвал сержанта. «Генерал Кромвель», — сказал он ему, — «потребовал меня к себе через Мордаунта. Смотрите хорошенько за пленниками». Сержант сделал знак, что он не понимает по-французски. Тогда Д'Артаньян постарался объяснить знаками, чего не мог объяснить словами. Сержант отвечал тоже знаком, что он понимает, в чем дело. Д'Артаньян пошел к конюшне, все лошади, не исключая и его, были оседланы. «Возьмите каждый по лошади», — сказал он Портосу и Мушкетону, «и поверните влево, чтобы Атос и Арамис могли вас видеть из окна». «Они придут?» — спросил Портос. «Сейчас». «Вы не забыли мой кошелек?» «Нет, будьте спокойны». «Хорошо». Портос и Мушкетон, держа по лошади за узду, отправились к своему посту. Тогда Д'Артаньян, оставшись один, высек огонь, зажег кусочек трута, сел на лошадь, подъехал и остановился среди солдат прямо перед входом. Тут, лаская рукой своего коня, он бросил кусочек горящего трута ему в ухо. Нужно было владеть искусством верховой езды так, как владел им Д'Артаньян, чтобы решиться на подобные средства. Лошадь, почувствовав жестокий ожог, испустила болезненный крик, стала на дыбы и начала биться, как бешеная. Солдаты, видя опасность, бросились в сторону. «Ко мне! Помогите!» — кричал Д'Артаньян. «Остановите! Остановите! Она взбесилась!» В самом деле глаза животного налились кровью, и морда побелела от пены. «Ко мне!» — продолжал кричать Д'Артаньян, видя, что солдаты не решаются подойти. «Не дайте мне погибнуть! Господи, Боже мой!» При этих словах дверь отворилась, и Атос с Арамисом бросились оттуда со шпагами в руках. Но благодаря хитрости Д'Артаньяна дорога была свободна. «Пленники бегут! Пленники!» — кричал сержант. «Лови! Лови!» — кричал Д'Артаньян, отпустив поводья. Разъяренный конь кинулся вперед и свалил двух или трех человек. «Лови! Лови!» — кричали солдаты, хватаясь за оружие. Но пленники были уже на лошадях и, не теряя времени, бросились в ближние ворота. Среди улицы увидели они Гримо и Блезуа, отыскивающих своих господ. Атос одним знаком объяснил им все, и они последовали за мчащейся группой, которую Д'Артаньян погонял сзади своим криком. Они проскакали в ворота, как тени, так что стража и не думала останавливать их. Скоро очутились они в открытом поле. А солдаты продолжали меж тем кричать: «Лови! Лови!» Сержант, догадываясь, что их обманули, рвал на себе волосы. В эту минуту прискакал всадник с бумагой в руке. То был Мордаун с письменным приказанием. «Где пленники?» — закричал он, спрыгнув с лошади. Сержант, не имея силы отвечать, указал ему на открытую дверь и пустую комнату. Мордаун бросился на крыльцо, понял все, испустил крик, как будто у него вырвали все внутренности, и упал без чувств на пол.